Все-таки у них, ни у него, ни черта не получится, а такое вполне может быть. С консультанта взятки гладкие. Всегда можно сказать, что дело не в консультациях, а в консультируемых. Ну и с другой стороны, может быть, наконец проверить свою программу в действии, да еще проводимую чужими руками. Это хорошо, что чужими, потому что в случае чего их оторвут по самые плечи. Программа Неваляшкина была проста. Однако в основе ее лежала, как считал он, глубокая философская идея. Программа называлась «Шоковая терапия». Но негласное название было «Гальванизация трупа». «Россия — труп», — был убежден Неваляшкин. Но до поры, пока труп заморожен, как это было сделано при советах, Запад не может поверить, что это всего лишь труп. Нужно подтолкнуть Запад к этому пониманию. Нужно разморозить труп, подвести к нему два электрода и пустить ток высокого напряжения. Тем самым убиваются два зайца. Если размороженный труп от электрошока оживет, что практически невозможно, значит, метод лечения был выбран правильно. Если же нет, что без сомнения и будет, то гальванические содрогания трупа потрясут цивилизованный мир. Обманутый на первых порах перестройкой, свободой слова, сносом Берлинской стены и прочими трюками мир окончательно испугается, и вопрос с Россией будет решен раз и навсегда. Эта страна не имеет права на существование. Ее народ, то есть населяющие люди, сами страдают, что они русские. А Неваляшкин искренне переживает за этих людей, которые в сущности просто недостаточно энергичны, недостаточно талантливы, то есть недостаточно жизнеспособны для развивающегося мира. Между тем они не имеют нужного религиозного смирения, как, например, индусы низших каст. Кто-то внушил им, прежде всего писатели эти чертовы, что быть русским — это высокая честь и огромное счастье, и отсюда страдания. Не только физический, как у индусов, но и нравственный. Он, Неваляшкин, избавит свой народ от страданий. Коль русских не будет, все встанет на свои места. Средненький, в общем-то, по способностям народишко начнет работать по мере сил на более энергичные и талантливые нации. И будет иметь свое маленькое счастье за вычетом бессмысленной, ни на что негодной уже национальной гордыни. И тогда встанет ребром вопрос, а на что она такая? Это самая Россия страна, блин, Кутузовых и Достоевских. Какого, спрашивает, сражна? На громадном жизненном пространстве топчется какой-то народ, который, как говорится, элементарного понятия себе не имеет. И тогда кто-то, скорее всего, США, избавит его от бремени национального самоопределения. По сути, от страданий избавит. Больно будет? Конечно, больно. Обидно будет? О, еще бы, это даже не страшная, чудовищная обида. Лицо Неваляшкина исказило садомазохистская гримаса. Он живо представил себе растерянное, молчаливо, да, молчаливо, вопящее о своей внутренней боли население, скорбные, обиженно поджатые рты с гнилыми зубами, которые не на что лечить. Особенно сладостно рисовался ему конфликт поколений, раздрай между ничего не понимающими отцами и не желающими ничего объяснять детьми, старички и старушки, отдающие в залог жалкие квартиренки, чтобы элементарно выжить. Как будут вышвыривать из квартир с их белишком? Вышвыривать, вышвыривать, вышвыривать. Да. Ну, не стоит увлекаться. Конечный результат будет положительный. Россия исчезнет с карты мира, а люди останут жить, поживать до добра по мере своих возможностей наживать. А он будет премьером, президентом никогда, ибо родители не в добрые часы его зачали, за что им отдельное спасибо, но премьером он будет наверняка. Но это нужно ему не для тщеславия, а для того, чтобы войти в мировой синклит. Но не на правах почетного гостя, а полноценного члена. Неваляшкин ни секунды не сомневался, что такой синклит существует, и что первоначальный взнос за вступление в него огромен. Ну что ж, у него будет этот взнос, а в синклите он найдет себе достойное место, первое место. И вот тогда-то, тогда он найдет этих гадких мальчишек, накормившего песочными куличками. Он их всех до одного найдет, хоть по всему земному шару разыщет, посадит их на цепи в сырой подвал, насыплет перед ними гору песка и заставит ее жрать. Жрать, жрать, пока они все не сдохнут.